Глава 24. Это было непримечательное утро посреди рабочей недели. Январский пушистый снег хлопьями падал на головы, а снующие студенты звонко смеялись по дороге к университету. Я слегка опаздывала на первую пару, но шла с улыбкой на лице, вспоминая завтрак с Димой. Мне редко доводилось просыпаться в его объятиях, да еще и есть с его рук им же приготовленные оладьи. И вдруг резкий визг шин вырвал меня из грез. Я вздрогнула и отскочила от дороги, где у обочины припарковался смутно знакомый джип. Правда, бампер был уже как новенький. Я и так была напугана, но когда из водительской двери показалась знакомая лысая морда бандитской наружности, стало совсем не по себе. «О, лапа! Узнала меня?» – протянул Костяк. Тот самый бандит, от угроз которого я едва не посидела. Впрочем, как раз из-за него мы с Димой и познакомились. «Разговор есть». Я обомлела. Как можно быть готовой к чему-то такому? Костяк сделал резкий шаг ко мне навстречу, а я чисто на автопилоте отступила назад. Нужно было бежать, звать на помощь. Но я не сделала ничего из этого. Страх буквально сковывал мое тело, не давая даже сделать вдох. Только когда он схватил меня за руку и потянул в машину, я поняла, что ситуация полностью вышла из-под моего контроля. Еще мгновение, и я точно влипну в такую историю, что плохо будет всем. «Отпусти!» – пискнула я и начала сопротивляться. «Да расслабься! Чё ты?» – протянул этот самый Костяк. «У меня тут подружка твоя. Всё нормально». «Юль, ты чего?» – послышался голос из салона. И тут я обомлела во второй раз. Там сидела Ольга. Моя, то есть уже не моя, но всё же не чужая. Она беззаботно улыбалась и махала мне рукой. «Садись, зайчонок, мы тебя подвезем!» «Ага, садись!» – заулыбался Костяк, будто бы вообще не было никаких проблем. А сам все же нагло толкал меня в машину. «Да я не хочу! Я пешком дойду!» «Так мы уже опаздываем!» – воскликнула Ольга и принялась помогать затаскивать меня в машину изнутри. Это все напоминало какое-то безумие. Я, конечно, понимала, что нужно уматывать, но все произошло так быстро и глазом не успела моргнуть, как оказалось в салоне. Дверь за мной закрылась, а вот открыть я ее почему-то не смогла. «Ты что творишь?» – прошипела я Ольке, пытаясь открыть хотя бы окно, но и оно было заблокировано. «Юль, что с тобой?» – пораженно произнесла та. И в этот момент Костяк уже сел за водительское и резко тронулся с места. «Это Костик, мой парень. Я тебе о нем рассказывала». Оля радостно заулыбалась и обняла это лысое недоразумение за плечи. Тот улыбнулся мне в зеркало заднего вида. А я с ужасом переводила взгляд с его подлого оскала на игривые глазки бывшей подруги. «Это когда это они спелись-то?» «Ну ты что, забыла?» – возмутилась та. «Мы же познакомились в тот день, когда на меня напали. А Костенька потом еще и подарил мне новый телефон. Правда, мне пришлось его тебе отдать, чтобы ты не злилась. А ты... Ой, ладно, забыли уже. Правда, он милый?» Я оторопела, посмотрела на милого. Что-то явно не сходилось. По словам Оли... Они познакомились уже после разборок с Димой. Значит, она и не подозревала, с каким типом связалась. А может быть, он специально ее и подкараулил. Мог видеть, что мы ходили вместе. Или еще хуже. Они встречались давно, а Оля не зря со мной подружилась. Я молчала, просто не знала, что тут сказать. А пока думала обо всех вариантах... Мы в самом деле припарковались около центрального входа в универ. Рукой подать, и я там. «В общем, Костя хотел с тобой поговорить», — вдруг огорошила Ольга. «Ну ты не переживай, ничего такого. Просто ты же так и не поверила в ту историю с телефоном, а он все подтвердит». Оля звонко чмокнула своего бандита в губы, потом наклонилась ко мне под видом, будто собиралась поправить волосы, а сама шепнула: «Лишнего не болтай». Это она тонко намекала о других ее кавалерах. Я, естественно, вообще не собиралась с ним болтать. Потому как только Костя открыл для нее двери, поползла следом. Но не тут-то было. Лысый занял место Оли и припечатал меня к сиденью. «Отвали!» – зло процедила я, загнанная в угол. «Сейчас кричать буду». К моему счастью, студентов возле парадного входа всегда было много. Даже когда до пары оставалось каких-то 5 минут. «Да чего ты, куколка?» – лениво протянул тот. Затем его скользкий взгляд опустился на мои губы, и он хищно улыбнулся. «А правда ведь красивая. Хорошая игрушка досталась Рогозину. Он с тобой и не наиграется никак, да?» Я шумно сглотнула. «Если не хочешь проблем, отпусти меня». «Да у меня проблем по жизни нет. Я же это, тебе помочь хочу. Ты глаза-то открой». Он достал бумажник и продемонстрировал мне старую потертую фотографию, где молодые Дима и Костя стоят в обнимочку. «Димон же мой друг детства», – огорошил новостью Костяк. «Я его знаю, как облупленного. У нас и дельце одно общее было с твоим батей. Но понимаешь, времена такие были, что каждый за себя. Кинул нас твой батя. Сильно кинул». «Как?» – удалось задать вопрос. «Опускай рог и расскажет. А я расскажу другое. Никитину все производство осталось, а должно было по наследству к Димычу перейти. Несправедливо, правда?» «Ну вот, рог и решил отжать». «Ну, по сути, это же и так его, понимаешь? А твой батя не отдавал. Ну и надо было как-то его припугнуть чуток. Тут Димка меня позвал. Он у нас ручки пачкать не любит. Я должен был тебя припугнуть чуть и выбить деньжат у твоего папани. А тут смешно получилось, да?» Он вдруг звонко рассмеялся, но я лично онемела и окаменела, начиная догонять его слова. «Ты вместо того, чтобы к папе пойти жаловаться, к самому рогу непонятно с какого дива приползла. Ну вот тут он тебя и прижал. Не, ну кто бы на его месте отказался от такой куколки? Но знаешь, жалко мне тебя. Да и жирно слишком Рогозину. И тебя поимел, и отца твоего поимел, и меня в конечном счете. Капот я сам чинил». Последнее Костяк произнес с особой досадой. Возможно, ему, конечно, было обидно из-за вмятины на машине. Но вот как быть мне? Мне казалось, меня только что ударили с такой силой, что я вообще не подлежу восстановлению. Я даже переварить это не могла. «Слышь», — позвал Костяк, — я смотрела сквозь него. «Я бы на твоем месте поискал у Рога флешку с доказательством. Но я ж его знаю. Он точно записал, как жарит тебя по полной, чтобы потом папику твоему всучить». Кажется, я затаила дыхание, просто забыв, что нужно дышать. Костяк протянул ко мне руку, и я дернулась, будто меня прошибло током. «Не прикасайся ко мне», — выпалила я. «Да ладно», — невозмутимо ответил он. «Я ж помочь хочу». «Но оказалось, не в то время, не в том месте. Что ж теперь? Со всеми бывает. Ты это, на меня зла не держи. Я просто указания выполнял. Подружка твоя мне нравится. Вот и решил вмешаться». Я уставилась на него, как на чмо, коим он и являлся. Во мне горела злость вперемешку с дикой болью. «Выпусти меня немедленно!» – потребовала я. «У меня вообще не было идей, что делать дальше. Как жить с тем, что он мне рассказал? Но я знала, что должна была выбраться, сбежать подальше ото всех, от себя, от выжигающей душу боли». «Да выпущу, не паникуй, последнее скажу». Он хитро прищурился, и ничего, кроме насмешки, в его взгляде я не видела. «Нет, ну реально жаль тебя, но все-таки добью, так лучше будет. Баба у него есть, в смысле серьезно все у них, она беременна, и о свадьбе они уже договорились. Непонятно только, чего Рок выжидает, да с тобой играется. Есть у меня догадка нехорошая. Хочет он Никитина в могилу свести. Все-то знают, что со здоровьем у него проблемы. Больше я этого выдержать не могла. Одно дело, когда он говорил об обмане Димы, но теперь дело касалось жизни моего отца, и это уже перешло все рамки дозволенного. Я заорала от боли и ненависти и бросилась на Костяка с кулаками. «Выпусти меня немедленно, мразь!» В меня будто вселился бес. Я орала, материлась и лупила его без разбору, позабыв, с кем имею дело. Он замахнулся и врезал мне звонкую пощечину. «Совсем обалдела, дура!» Я схватилась за щеку, слушая поток ругани в свою сторону, и не могла больше сдерживать слезы. «Больная!» — подытожил этот урод. «Я на тебя правду вылил, а ты теперь сама расхлебывай». Он выскочил из машины и вытянул меня. «Вали давай!» Оля далеко не отходила, и когда увидела меня, с удивлением подбежала. «Что случилось?» — спросила она, переводя взгляд с меня на своего лысого друга. «Ты что, ударил ее?» «Да не, усмирил немного эту истеричку». Я не стала слушать их диалог, а сорвалась с места, побежав в сторону дома. Ни о какой учебе и думать не могла. Меня трясло от страха и непонимания того, что только что произошло. Лишь оказавшись за зданием университета, я немного сбавила ход и попыталась отдышаться. Слезы текли ручьем, и я захлебывалась рыданиями. Но мне было все равно. Нужно было услышать родной голос. Трясущимися руками достала мобильный и набрала номер. «Папа, с тобой все хорошо?» «Доча», усталый голос мамы заставил меня застыть на мгновение. «Ты как узнала?» Я села прямо на снег. Ноги больше не держали. «Юль, что с папой?» Шепотом спросила я. Голос пропал. «Опять сердце», так же тихо ответила мама. «Вечером позвонил кто-то. Он сильно разнервничался, а в час ночи вызвали скорую. Еле откачали, доченька». Мама всхлипнула, и я заплакала вместе с ней. Это были немые, горькие рыдания. Закрыв рукой лицо, я судорожно вздохнула и начала выпытывать подробности. «Почему мне не позвонили? Как он сейчас? Что врачи говорят?» «Он спит», — шмыгнув носом, шепнула мама. «Я с ним. Всю ночь не спала. Врачи оставят его где-то на недельку здесь, под присмотром. Сказали, никаких звонков или плохих новостей, только покой. В следующий раз не выдержит». Я закивала, беззвучно обещая, что не подведу. «Сделаю все возможное, лишь бы он не волновался. Я должна была». Мама вдохнула. Ее голос звучал так безжизненно. «Я тебе не стала посреди ночи звонить. Обошлось же, а ты бы переживала». «Мам, надо избавляться от этого бизнеса», — решительно произнесла я. «Слышишь?» «Да знаю. Буду потихоньку бумаги оформлять. Крестного твоего попрошу помочь». «Хорошо, я приеду». «Приезжай», — согласилась она. «Только на выходные. Леша за пару дней как раз окрепнет. А ты про учебу не забывай». Я окончательно успокоилась, убедившись, что с папой все в относительном порядке. Но даже после того, как попрощалась с мамой, было больно дышать. Будто из моей груди торчали осколки разбитого сердца. Я даже потерла ее, чтобы убедиться в обратном. Я не хотела верить тому человеку. Костяк — гнусный урод. Но если на секундочку предположить, что в его словах есть хоть доля правды, это обжигало так сильно. Дима для меня весь мир. Я видела в нем защитника, теплое и надежное плечо. Он был тем, кому я звонила в первую очередь, если было грустно. И с ним же я разделила самые счастливые минуты. Но как быть, если в эту идиллию ворвался монстр, вывернувший наизнанку весь волшебный мир, что мы создали вдвоем? Я начала вспоминать все. Его удивление, когда я пришла к нему в первый раз. Его попытки изолировать меня, затащить в свой дом, где на каждом углу развешаны камеры. Его так внезапно вспыхнувшее желание ко мне. Он даже дождался моего совершеннолетия, чтобы никто не мог предъявить ему обвинения. Он так искусно ухаживал, подкупал меня, и он никогда не говорил о любви. Никогда. Что, если все чувства, которые я придумала между нами, всего лишь иллюзия? Их не было. Это все игра. Как легко он говорил о мести. С каким удовольствием, с какой жестокостью, как он смаковал ее. Я не верила злым шепоткам, закрывала на все глаза. Даже беременность Нади меня не остановила. Как я могла смириться с этим? Как можно было так ослепнуть? Неожиданно онемение прошло. Меня затопило чувствами, словно с гор сошла ледяная лавина. Холод окутал со всех сторон. Я сидела на снегу и начала дрожать. Поднялась, схватила сумку, побежала. Не домой, а прямо к нему. Я должна была его увидеть. Я должна была посмотреть ему в глаза. Я крепко сжимала телефон, пытаясь дозвониться до Димы. Он не брал трубку. Мне не нужно было выяснять все по телефону. Я лишь хотела знать, где он. Интуитивно поехала в его офис и не прогадала. Его секретарь приветливо меня встретила, но попыталась остановить, когда я ворвалась в директорский кабинет. Застыла у двери, растеряв всю решительность, когда заметила за столом шестеро солидных мужчин. Они недоуменно уставились на меня, а Дима вопросительно поднял бровь и слегка улыбнулся. Этот его безмятежный вид и привел меня в чувство. Ему все нипочем, в то время как я схожу с ума. «Дмитрий Сергеевич, можно вас на минуточку?» Холодно позвала я. «Срочное дело!» Он, вероятно, увидел панику в моем взгляде, потому не выгнал с позором, а уступил. «Прошу меня извинить». Рогозин встал, поправил на себе пиджак и мечом молнии взглядом обратился к секретарю за моей спиной. «Кристина, налей гостям чаю. Будь добра». Он указал на дверь, и как только я вышла, схватил меня за руку и повел в соседнее помещение, которое оказалось большим залом. «У тебя что-то случилось?» — строго спросил он. От ледяного тона я на мгновение потеряла дар речи. Я думала, что не боялась его, но Дима давал мне лишь иллюзию комфорта и всего остального. Он все же был опасным человеком, любившим играть в жестокие игры. «Я знаю про отца», — начала я, и голос дрогнул. «Это все ты, и я тоже часть твоего плана», — Дима выдохнул и нетерпеливо посмотрел на двери. «Так, Юля, меня ждут важные клиенты. Я пока не понимаю, о чем речь, но уверен, что это может подо...» «У папы был сердечный приступ этой ночью!» Истерично заорала я, чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Ты этого добивался и почти добился, но тебе мало, да?» «О чем вообще ты говоришь?» Процедил каждое слово Дима, угрожающе приблизившись ко мне. «Ты хотел мести?» — с вызовом спросила я. Костяк мне все рассказал. Сказал, что он твой друг. Но я знаю, что друзей у тебя нет. Неважно. Даже если он все разболтал, чтобы насолить тебе. Это слишком для меня. Понимаешь, это перебор. «Юля, уймись!» — крикнул он, пытаясь поймать мою руку. Но я оттолкнула его и отошла. «Ты уже поимел меня. Ты уже отомстил папе. Оставь теперь его в покое. Ты можешь просто не трогать его. Я тебя прошу. Я...» «Да не трогал я его». Дима говорил обманчиво спокойно, но в его глазах плескалась безудержная ярость. «Ты можешь нормально объяснить, что тебе нагнал этот урод?» Я утерла слезы со щек и со всей смелостью заявила, что папа тебя кинул много лет назад, и ты решил ему отомстить. Ты специально топил его бизнес, а когда узнал, что я сюда учиться переехала, то нанял Костяка, чтобы тот меня припугнул. «Что?» – заорал Дима и снова сделал шаг. Но я все отходила от него и уже не могла остановиться. Сухая маска злости на его лице лишь больше меня подзадоривала. «А я, дура, к тебе пошла. Вот тогда-то ты и решил отомстить по-другому. Ты же ту запись так и не удалил, да? Не смей ее отсылать отцу, слышишь? Если он умрет, я никогда тебя не прощу. Костяк сказал, что ты этого и добиваешься. Но это уже слишком, Дима. Даже для тебя. Остановись. Ты должен прекратить это. Ты с ума сошла?» Рогозин буквально озверел. Он схватил меня за руку и прижал к стене. «Ты вообще думаешь, что говоришь?» Он зло хмыкнул. «Нет, ты реально дура. То есть какой ты хер? Подошел к тебе на улице, наплел всякую чушь, а ты и рада ему поверить. Вот так просто». Он щелкнул пальцами, а я воспользовалась моментом и опять его оттолкнула. Мне хотелось ему верить, очень хотелось, но на этот раз я не могла позволить себя обмануть. Никто больше не развлекался. На кону стояла жизнь папы. «Нельзя же быть такой глупой и наивной, Юля!» Дима остался стоять на месте, пока я молча глотала слезы. Я уже приняла решение, только сказать не решалась. «Да, умеешь же ты подпортить настроение!» — выплюнул Рогозин. «Мы поговорим вечером». «Нет!» Я резко оборвала его, когда он начал уходить. «Поклянись, что не будешь ничего отсылать папе или доводить его до инфаркта». Он застыл у двери и бросил мне предупреждающий взгляд. «Поклянись!» — потребовала, срываясь на рыдание. «Это все, чего я от тебя прошу!» «Даю слово, Никитина». «Хорошо». Я сглотнула и решительно посмотрела ему в глаза. «И меня тоже оставь в покое». Он открыл дверь, но затем с грохотом ее закрыл и направился ко мне. «Ты это сейчас серьезно?» Его образ был расплывчатым из-за слез, но я даже издали ощущала исходящую от мужчины ярость. «Да, я так больше не могу. Надя, папа, ты слишком заигрался со своей местью, и я не собираюсь быть ее частью». «Да ты просто...» Он сжал кулак и замахнулся. Я вскрикнула, но так и не ощутила удара. Он пришелся на стену прямо возле моего лица. Дима быстро отошел от меня, осмотрел с ног до головы и покачал головой. Обреченность. Вот что я увидела. «А ничего и не выйдет». Он развел руками, а затем развернулся и все же пнул ногой эту чертову дверь. Но я отчетливо услышала последнюю фразу. «Сама же пришла». И этого хватило, чтобы горькая правда затопила сердце. Он не отрицал, что воспользовался мной. Нет, во всем виновата я сама, что явилась к нему тем вечером, наивно надеясь на помощь. Но поступив так, я уберегла папу от волнения. Что такое моя гордость по сравнению с его жизнью? Не о чем жалеть. Но почему тогда так пусто в душе? Мне хотелось закричать или что-то разорвать в клочья, уничтожить, хоть как-то выпустить пар. Внутри я билась в истерике, но снаружи стояла будто каменная статуя, смотря стеклянным взглядом на дверь. Я вышла, прошла мимо Кристины, даже не замечая ничего вокруг, не слыша, о чем она меня спрашивала. Домой попала тем же маршрутом, приложившись лбом к холодному стеклу. Сегодня шел мокрый снег, даже небеса плакали вместе со мной. Но по-настоящему я дала волю эмоциям, когда оказалась запертой в своей крепости. Лишь оставшись наедине с собой, точно зная, что никто не увидит меня, не осудит, я села на пол и разревелась. А когда слез больше не было, начала бродить по пустой квартире, терзая себя воспоминаниями. Дима был везде, на каждой поверхности, в каждой вещи. Неожиданно моя квартира стала такой же чужой, как и мужчина, которому я доверилась. Я хмыкнула, поражаясь своей глупости. Ни то, ни другое никогда моим и не было. Жилплощадь съемная, а Рогозин влюблен в себя и в свою месть.